однажды зимой, будучи в краткосрочной командировке и квартируясь в казарме другой строительной части, мы устроили ротному очередную подляну. Его на время командировки поселили прямо на стройке в прорабский вагончик с поломанным крыльцом без поручней, а вместо ступенек лежали автопокрышки. После отбоя, часов после 12 ночи, когда капитан уже отбыл в свою опочивальню и смотрел сны, мы набрали 5 или 6 ведер воды и тщательно залили крыльцо и ступени водой. В 30-градусный мороз вода замерзла очень быстро. В половине 6 утра многие из нас уже были на стройке и в щели забора наблюдали за вагончиком. И вот мы затаили дыхание. Ротный вышел на крыльцо. Кувырок, граничащий с кульбитом, и громкие маты сотрясли воздух. Мы кинулись назад в казарму. Но ротного не было почти полчаса. Пришел он злой и начал отрываться на нас. Но доказательств, что это наших рук дело, у него не было. А мы еще долго улыбались, вспоминая акробатические этюды ротного. Среди нас, духов, продолжались разборки. Почти все выходцы из мусульманских республик стали сильно верующими. Религия запрещала им брать в руки ведро, тряпку и работать наравне со всеми. Хотя все время они с успехом трескали свинину, как настоящие в кавычках мусульмане. В общем, чтобы выстоять в тех условиях и не выполнять чужую норму, нужно было либо сразу бить, а потом уже думать, либо проявлять упорство, а точнее даже упрямство. Выстояв пару раз, ты занимал определенное положение в роте, и тебя уже не трогали. Все это несколько напоминало законы зоны. Но эта зона – почетная обязанность перед Родиной, а та другая – пятно на всю жизнь. Да и иерархия в роте напоминала зону. Были, назовем их, авторитеты. И в роте уважали их, и хотя они не работали, а в основном гоняли чефир, но никого не напрягали работать за себя. Это в основном были выходцы из Беларуси. Офицеры лояльно относились к авторитетам, так как те выполняли определенные воспитательные функции. Но их было всего человек 5. Вторая группа, самая многочисленная, работяги, к которым относился и я. Третья, даже не знаю, как их назвать, беспредельщики, в основном выходцы из Чечни, Дагестана и Азербайджана. Они все время были чем-то или кем-то недовольны. Кого-то заставляли ходить в магазин за сигаретами и чаем, чистить сапоги, работать вместо себя, а непослушных избивали. Их в роте было человек 30, и их не любили и побаивались. Грузины тоже не очень напрягались по работе, хотя работать не отказывались. Мы их уважали, немногословные. Они старались не конфликтовать ни с кем в роте, но если начинался наезд, то дружно становились плечом к плечу и защищались всеми возможными способами. А последняя, четвертая группа, это те, кто не выдержал ломки беспредельщиков и стал прислугой. Старослужащие практически не вмешивались в наши разборки, предоставив нам решать свои проблемы самостоятельно. Но хватит о грустном. Пребывание в части не прошло без забавных приключений. Недалеко от части снимался фильм «Сильнее всех иных велений», и личный состав использовался киношниками в массовках. Наше отделение не попало в кадр. Мы занимались реквизитом, перекатывали кареты и повозки к месту съемки. А в свободное от съемок время изучали достопримечательности охотничьего домика, в котором тоже иногда проходили съемки. Восхищали чучело волков и кабанов почти в человеческий рост, которыми изобиловало комнаты домика. На стенах висели старинные ружья. А вот батальные съемки вызвали смех в первых рядах атакующей армии шли красавцы-статисты в полной амуниции времен Наполеона. Чуть дальше солдаты в белых кальсонах, рубашках и кирзовых сапогах, а на головах только кивера. А в самом конце толпа в исподнем белье без всяких атрибутов того времени. Но у киношников все получилось. Армия выглядела вполне правдоподобной. И еще я начал курить. Нет, я потягивал сигареты лет с 13-14, но редко и в компании. А тут взводный прапорщик посодействовал. Мы отделением сидели на перекуре, в смысле все курили, а я просто сидел. Проходящий мимо прапор в своем стиле спросил: «Кому сидим?» «Так перекур, товарищ прапорщик», – дружно ответили мы. «Не вижу, чтобы все курили». «Кто без сигареты, сегодня в наряд», – сказал он. И не обманул. Вечером после отбоя я отправился драить полы. Когда такая же ситуация повторилась, меня выручил мой кореш Сыч. Прапор еще не успел начать фразу о наряде, как Сыч впихнул мне в рот подожженную сигарету и сказал: «А сегодня мы все курим». Прапор улыбнулся и ушел. А поскольку перекуры мы старались устраивать почаще, то все чаще у меня в зубах появлялась сигарета. И до сих пор эта привычка остается со мной, хотя раз 5 бросал. Но больше 4 месяцев не выдерживал.